Приз дела 15. Наталья — человек удивительный. И самое удивительное в ней, что она никогда не врет. А ведь это очень-очень трудно — говорить всегда только правду. Огромное большинство, безусловно, честных людей достаточно часто вступает с правдой в напряженные отношения. И для того вовсе не обязательно сотворять ложь, потому что правда и так штука очень хрупкая. Можно промолчать, можно не сделать ударение или позабыть всего лишь одну деталь, и правда не станет. Только много времени спустя я понял, как трудно жить человеку, если он всегда говорит правду начальству и детям, друзьям и врагам. И меня больше не смешило, когда Наталья говорила мне строго, если я просил сказать каким-то докучливым людям по телефону, что меня нет дома, не учись врать. Это мне, старому сыщику, жизнь которого проходит в узких коридорах лабиринта лжи. И, может быть, не только своей работе, где я сталкиваюсь с людьми неожиданно, как с вынырнувшим из-за угла ночным прохожим, где я должен быстро знакомиться с ними, узнавать в них добро и зло, и сразу принимать решение. Я обязан сильно развитым чувством правды. Этим все-таки я обязан и Наташиным сентенциям. Как всякое чувство, так и это, шестое, благоприобретенное на службе, несовершенно. Часто оно дает пронзительный сигнал — ложь. Но я не могу сообразить, зачем эта ложь, в чем она и где правда. Ведь мне нужна правда, и только правда. А я сижу лишь с одной стороны стола. И все-таки именно работа убедила меня в том, что бывает ложь, которую нет смысла реставрировать в правду. Никому такая правда не принесет счастья, не даст удовлетворения. Тогда я говорю своему чувству: «Заткнись, тебя не спрашивали». Так я и сказал ему, когда слушал показания Колесовой, потому что Прокудин врал, а Колесова не хотела говорить правды. Не давала она Прокудину никаких вещей для продажи. Он их попросту украл у сестры. Протокол очной ставки. Я, следователь, усматривая существенные противоречия в показаниях Прокудина Ю.И. и Колесовой Р.П., произвел между ними очную ставку. Общий вопрос. Каковы отношения между вами? Прокудин. Колесова — моя сестра, и она меня очень любит. Колесова. Я подтверждаю показания Прокудина. Вопрос Колесовой. Расскажите, пожалуйста, как провел день 3 сентября ваш брат Прокудин Юрий? Колесова. Он поднялся в 7 утра, я накормил его завтраком, дала деньги на автобус, и он поехал в Ялту, чтобы продать вещи моего мужа, куртку и пиджак. Вернулся он вечером часов в 6 и отдал мне деньги. Из этих денег я дала ему 10 рублей. Вскоре к нам зашел его приятель, Миша Дахно, и они вместе ушли, однако ненадолго. Минут через 40 Юрий вернулся, сказав мне мимоходом, что они с Мишей выпили бутылку вина. После ужина Юрий лег спать и до самого утра из дома не выходил. Вопрос Прокудину. Вы слышали показания вашей сестры? Подтверждаете ли их? Прокудин, после длительной паузы, выслушав показания своей сестры, я должен признать, что на предыдущем допросе говорил неправду. Сегодня утром я, как и все жители нашего поселка, узнал о происшествии на шоссе. А вчера вечером Дахно рассказал мне, как его накануне в окровавленном пиджаке поймал шофер на 43-м километре. Так как люди говорили, что тот парень на шоссе ограблен, я и подумал, что в первую очередь могут заподозрить меня. Почему? Потому что, во-первых, у меня с милицией отношения плохие, Я у них вообще на подозрении. Во-вторых, дружок мой Мишка Дахно был пойман в окровавленном пиджаке недалеко от того места, где нашли убитого. И как на грех, я в тот же день мужские вещи в Ялте продаю. На месте милиции я бы первый сам себя посадил. Потому я и врал агулам, надеялся, что пронесет. Мол, и в Ялте я не был, и Дахно не знаю, и я не я. Но поскольку сестра говорит правду, то и я не хочу больше обманывать следствие. При всем том заявляю категорически, к убийству я никакого отношения не имею, убитого никогда не знал и не видел, за что и кем он убит, мне неизвестно. Следователь, имеете ли вы вопросы друг к другу? Вопрос Колесовой к Прокудину. Скажи, Юрий, вот здесь перед следователем, когда ты станешь человеком, когда возьмешься за ум? Следователь, вопрос отводится, так как не имеет отношения к расследуемому делу. Уголовное дело — штука строгая. Следователь не вправе заниматься вопросами, не имеющими прямого отношения к делу. Эти вопросы отводятся. Но ведь из жизни их не отведешь, эти вопросы проклятые.